подлинное искусство. «А где критерии настоящего и ненастоящего искусства?» – спрашивает ученый. «Лично для меня тут проблемы нет», – говорит неврастенник. «Вот, например, я зашел в мастерскую к художнику. Смотрю и чувствую, что в принципе такое я научиться делать могу. Значит, это барахло? Ну, теперь я в мастерской Мазилы. Смотрю и чувствую, что если я буду учиться даже 100 лет, я никогда не смогу сделать такое». Аналогично и в поэзии. Вот, пожалуйста, стихи литератора в сегодняшней газете. «Я такое могу сочинять километрами. Значит, это дерьмо. Я всего литератора мог бы придумать за полгода. А вот стихи... О! Никогда. Ну, вы слишком высокого мнения о своих способностях», — говорит ученый. «Наоборот, наоборот», — говорит неврастенник, — «я бездарен». «Ну, хорошо, хорошо», — говорит ученый, — «попробуйте, сочините что-нибудь». «Извольте, извольте», — говорит неврастенник. «Но если запнусь на минуту, засчитайте мне поражение».